Глава 14. Падаю головой на подушку, чувствуя, как стресс уходит с каждым вздохом. Едва не отключаюсь от усталости, когда в спальню залетает Светка. Фурия, одним словом. «Это что за мечта всех девушек? Ты где его отхватила?» тараторит подруга. «Он мент? Ты не успела убежать, и он тебя поймал?» Поднимаю недовольный взгляд на Свету. «Это кто еще здесь должен вопросами разбрасываться, а?» «Если бы не я...» Соседка задирает нос. «Ты бы своего качка не встретила. Да я бы все на свете отдала, чтобы не встречать его». Выпаливаю, только потом понимаю, что ляпнула. «Чего это?» Светка опускает взгляд и молниеносно меняется в лице. В ее глазах вспыхивает удивление. «Куда она пялится?» Прослеживаю за направлением ее взгляда и понимаю, что деньги-то я не убрала. «Это за какие грехи он тебе отвалил такую сумму?» Задумчиво спрашивает Света. «Погоди». Вот теперь до нее начинает доходить вся серьезность ситуации. «Ника, он что-то тебе сделал? Он тебя...» «А, нет, мысли подруги снова не туда свернули». «Да не трогал он меня». «Вернее, трогал, но это не имеет отношения к делу, наверное». Отсаживаюсь подальше от не в меру громкой Светки. «Ну, ничего хорошего не произошло». «Лукавлю немножко, ведь мне точно понравилось целоваться с Ренатом». Поджимаю губы от приятных воспоминаний. Встаю и расхаживаюсь по комнате, пытаясь решить, рассказывать ли Свете все, что со мной приключилось. Выглядываю в окно и вижу, что машина Рената никуда не делась. Так и стоит около ворот. Замираю, а в голову мысли всякие лезут. «Нет, ну не будет же он за мной следить?» «Или будет?» После всего, что произошло, это выглядит как сцена из триллера. Остается только надеяться, что это триллер со счастливым финалом. «Вероника, блин!» — тормошит меня Светка. «А?» — нехотя оборачиваюсь к подруге. «Что случилось? Может, полицию вызвать? Пистолет у этого красавчика, похоже, нелегальный». «Удивительно, как это ты догадалась?» — корчу недовольное лицо. «Я кое-что видела, но...» — выставляю руку. «Сразу предупрежу, я ничего тебе не скажу. Хватит и того, что этот псих за мной следить будет». Светка выглядывает в окно и чуть не облизывается. «А тачка у него что надо?» «Света, блин!» — взвизгиваю. «Да-да, прости». Виновато опускает взгляд подруга. «Ну, видела ты что-то и...» «Теперь этот бандит хочет, чтобы я помогла опознать у...» «Чуть было не говорю убийцу, но вовремя беру себя в руки. Преступника». «Бандит?» — вздергивает брови Света. «А что, просто пристрелить всех подозреваемых у бандитов уже не вариант?» «Я откуда знаю? Знаешь, видеть пистолет около своего носа в реальной жизни — это не то же самое, что на стрельбище прикалываться». Обреченно падаю на кровать. «Это все не шутки». «Солнце мое!» Светка садится рядом и обнимает меня. «Сильно испугалась. Прости, что я убежала. Я думала, ты сориентируешься». «Ага. Я-то убежала. Даже пересидела, пока все улеглось. А потом приехала машина туда, где я пряталась. Ну и все случилось». «Бедненькая ты моя!» Подруга чуть не плачет. «Надо в полицию идти». «Да как я выйду, если Ренат приказал сидеть здесь и следить за мной?» Взмахиваю рукой в сторону окна. «Приказал?» — удивляется Света. «Ну, есть у меня мыслишка», — заговорщицки сообщает подруга. «Понимаю, что нельзя на это вестись, но язык точно мой враг, раз я быстро спрашиваю». «Какая?» И Светка тут же выдает, будто заранее подготовленный план. Она надевает мою одежду, делает похожий макияж и даже надевает парик. А я переодеваюсь в ее вещи, что-то с капюшоном, и топаю в полицию, пока подруга отвлекает Рената. «Да это чистое безумие!» Закатываю глаза. «Это только в фильмах работает. Мы с тобой не сильно похожи». «Думаешь, это твой Ренат успел так хорошо тебя рассмотреть?» Щурится подруга. «Он увидит эту желтую юбку и понесется за мной. А когда поймет, что это не ты, будет уже поздно». В том-то и беда, что рассмотрел. Но если подумать, это может сработать. План, конечно, хуже, чем сессию без подготовки сдавать, но выбора все равно нет. Ты понимаешь, он тебя прибьет, если поймет, что мы его обдурили. Я смогу за себя постоять. Со всей серьезностью заявляет Света. Кривлюсь, но других вариантов все равно нет. Хватаю паспорт, запихиваю его в сумочку, туда же отправляю телефон. Надеваю Светкин спортивный костюм с капюшоном, а в ухо вставляю наушник. Принято решение быть на связи. Светка одевается в мои вещи и тоже надевает наушник. Спускаемся и подходим к выходу. Подруга первой покидает подъезд и проходит мимо машины. Но тачка стоит как прикованная. Все пропало. Ренат не повелся. Наблюдаю за подругой, но тут эта сумасшедшая бодрым шагом идет к машине. «Света, ты сдурела?» Шиплю в наушник. «Погоди ты!» Отмахнувшись, шепчет она. «Дура, он же нас обеих потом в каком-нибудь подвале запрет!» То хватаюсь за голову, то закрываю лицо. «Нам хана!»